Я сообщила о своих подозрениях начальству. Герцог Фальк, начальник ИСП и брат императора, лично заинтересовался этим вопросом. Он забрал все собранные нами данные и отбыл к императору, но он хочет с вами встретиться и поговорить. А пока, весь центр в вашем распоряжении, любые ваши желания будут исполняться незамедлительно. Если вы хотите ознакомиться с нашими достижениями, то любые базы, любое оборудование, самые лучшие специалисты, к вашим услугам. А вот это хорошо, значит, по крайней мере, вопрос с моим немедленным уничтожением, пока не рассматривается. Но ключевое слово здесь, пока. О, кстати, о базах. Я тут посмотрел, чего вы мне успели накачать и не понял смысла. Вы что, просто брали первый попавшийся кристалл и заливали его мне на нейросеть? Нет, мы наблюдали, как быстро вы в состоянии изучить базу того или иного ранга в зависимости от ее направленности. Как выяснилось, вашему сознанию абсолютно наплевать, что это техническая база или сугубо гуманитарная. Оно впитывает в себя знания как губка, даже не задействуя самый верхний и производительный слой вашего разума. Ну вот и прекрасно, раз уж я такой уникальный, то может быть продолжите эти, и именно эти, свои исследования. Я бы с огромным удовольствием освоил ваши базы по пилотированию, инженерии, фундаментальным наукам, боевые, да вообще все, что вы сочтете возможным мне предоставить. Может быть, я даже чем-то поделюсь с вами, так сказать, на алаверды. Мы с огромным удовольствием воспользуемся вашим предложением, и могу гарантировать, что больше попыток ментосканирования не будет. Да можете попытаться, но теперь даже этих крох вы получить не сможете. Мы это уже поняли. И да, кстати, можете поменять идентификатор своей нейросети. Мы знаем, что она не имеет ничего общего с той, что вам устанавливали. Уже полностью придя в себя, ехидно заметила Аслана. А вот тут вы не правы. Именно эту нейросеть вы мне и установили на крейсере, Аслана, именно эту. Также ехидно ответил я. Вы хотите сказать, что я держала в руках нейросеть древних? Ничего кроме смеха от меня в ответ она не дождалась. Врать мне не хотелось, а рассказывать о существах, просто глупо. 24 глава. После этого памятного разговора, дни моего пребывания в медицинском центре, очень не хочется вспоминать, что он еще и научно-исследовательский, даже не побежали, они полетели. Сразу после ухода женщин, мне доставили малый транспортировочный контейнер, в котором хранилось мое барахло. Ну что сказать, я благодарен Аслане, ее сестре Салане и всем тем, кто сделал все, чтобы вытащить меня с того света. Тут Аслана была полностью права, кроме как мусором, большую часть того, что в нем хранилось, назвать никак нельзя. Скафандр, в котором я был в момент аварии и гибели крейсера, превратился в искореженные куски непонятного назначения. Похоже, что меня из него буквально вырезали, если не выскабливали ложкой. Та же участь постигла и комбинезон, даже становится странно, ради чего, с какой целью спшница все это хранила. Не иначе как, только для того, чтобы показать мне, что чужого добра им не нать. В общем, окровавленные, измятые и искореженные останки высокотехнологичных девайсов пошли в утилизатор. Я только снял с комбинезона свою сумку-пояс, убедившись, что с ней все в полном порядке. А вот тут спшница явно прокололась. Интересно, как мимо нее мог пройти тот факт, что на фоне кусков очень прочного материала комбиза, простой кожаный пояс оказался абсолютно цел и невредим. Ну да и ладно, это ее проблемы. Судя по тому, что тут же, в контейнере оказался и купленный мною меч и баул с трофеями, собранными на корвете аграфов, покидали крейсер без особой спешки, ну или, по крайней мере, потом смогли вернуться и собрать все ценное, в том числе и личные вещи членов экипажа и пассажиров. Это я о себе любимом и ученых с их мусором от древних. Кстати, меча я лишился в тот же вечер. Нет, это совсем не то, что вы подумали. Никого кусок перекаленной стали не заинтересовал, он просто приглянулся моей нейросети. Зато теперь я знаю, что кончики моих пальцев могут работать как анализатор материалов и не только. Я сидел в кресле и машинально поглаживал клинок, думая о чем-то своем, когда мне пришло сообщение от нейросети. Предоставленный материал отвечает всем требованиям по прочностным характеристикам. Запускаю процедуру окончательной модификации организма. Сначала я не понял, о чем идет речь, а потом чуть заикой не стал от увиденного. Металл меча под моими пальцами вскипел, хотя и оставался холодным, и начал всасываться, или поглощаться, хрен его знает, как будет правильно, прямо через кожу моей руки. Процесс этот много времени не занял, каких-то полчаса, и у меня на коленях лежит не красавец клинок, а какие-то мелкие кусочки непонятного вещества. Похоже, что мифрил на клинок пошел совсем даже не чистый, ну, иного и ожидать было бы глупо, чистых металлов практически не бывает, всегда есть какие-то добавки. Ради интереса, я вытащил из сумки кинжал из железа мертвых и попытался провести с ним ту же процедуру. В этот раз нейросеть долго молчала, пока не вынесла свой вердикт, что предоставленный для анализа материал обладает неизвестными свойствами и нуждается в более тщательном исследовании. Вот так-то, оказывается, и существа чего-то не знают. А может быть, просто в базе данных моей нейросети чего-то не хватает. Но как бы то ни было, через час кинжал постигла та же участь, что и меч, он растворился и поглотился моим организмом, а индикатор прогресса моей модификации дрогнул и пополз в обратную сторону, с 86 до 69%, тело немилосердно зачесалось, а сквозь поры начала проступать какая-то маслянистая жидкость черного цвета. Испуга, как такового, у меня не было. Я почему-то всецело доверяю своей нейросети и существам, но отчет все же потребовал. Нейросеть, отчет по новому, предоставленному образцу. Предоставленный на исследование образец обладает уникальными прочностными характеристиками и гибкостью, сравнимой с биологическими тканями, а также абсолютно ментально пассивен, тем самым способен обеспечить защиту от физического и ментального урона носителю, более чем на порядок превышающую стандартную и на 240% выше предварительно рассчитанной. Запущен процесс с модификацией мышечной ткани и кожного покрова носителя. Я правда так и не понял, выделяемая через поры нефтеподобная жидкость была этим самым процессом модификации или нейросеть таким образом выводила из организма уже ненужные вещества. К счастью, процесс этот длился совсем недолго, минут 10, и покрывшая меня пленка стремительно начала высыхать, превращаясь в невесомую пыль. Я поспешил в душ, чтобы смыть ее и не загрязнять палату. Слежки и наблюдения я не боялся, нейросеть четко контролирует все оборудование предоставленного мне помещения, надеюсь, то смотровых отверстий местные спшники не додумались, привыкнув полагаться на технику. После душа и сообщения нейросети, что модификация закончена, я провел небольшой эксперимент, просто взял обычный нож и попытался порезать себе руку. Даже царапины на коже не осталось. Проводить более масштабные эксперименты я остерегся, но кое-какие выводы все же сделал. Похоже, что холодное оружие, а скорее всего, и слабое огнестрельное, мне теперь не опасно, насчет более мощного не уверен. Но и проверять никакого желания нет. Вот так вот и прошел мой первый вечер в статусе древнего, а с утра началась учеба. Если вы подумали, что я накинулся на пилотские базы или там инженерно-технические, базы по рукопашному бою или владению стрелковым оружием, базы по навигации и торговле, то вы сильно заблуждаетесь. В первую очередь я учился жить в этом сумасшедшем обществе. Изучал базы по юриспруденции и истории, за первую неделю мне удалось поднять базы по истории аж до 7 ранга, и я теперь вполне могу претендовать на место какого-нибудь профессора в любом местном университете, а то и возглавить кафедру или целый научный институт. Нет, я конечно и все остальное не игнорировал, На особой необходимости в изучении местных баз я не видел, гипнограммы, загруженные мне существами, с лихвой перекрывают любые из них, давая мне огромное преимущество перед местными. Так что основные усилия я приложил именно в изучении местного общества. Аслана и Салана, приносившие мне базы, вполне меня понимали, ну, как им кажется, замечая, что я прохладно отношусь к самым дорогим и востребованным базам, а налегаю на дешевые и маловостребованные. Конечно, что еще ждать от древнего, который играючи, за мгновение, взламывает их самые продвинутые искины, конечно же изучение истории Содружества и его правовые основы. Мой мозг проглатывал базы за минуты, базы высоких рангов за часы, и тут совсем даже не моя заслуга, просто нейросеть закачивала их к себе, потом каким-то образом преобразовывала в подобие гипнограмм и загружала мне их в мозг уже не в виде информации, а в виде образов. В результате, мне не приходится осмысливать каждый бит информации, она сразу же откладывается в виде знания и умения. С техническими базами все обстоит точно так же, но тут уже не просто образы, а еще и нарабатываются навыки. На своем третьем уровне сознания я постоянно работаю, то техником, то инженером, то архитектором, то медиком, то еще кем. Внешне это абсолютно незаметно, а залезать ко мне в голову никто и не пытается. Примерно в это же время раскрылась и причина дремлющего состояния моего основного потока сознания. Открылась она совершенно случайно, когда я попытался одновременно с базами заняться и еще чем-то, и мой выбор пал на хранящиеся у меня в сумке книги и учебники по магии. Первый и основной поток сознания оказался предназначен именно для этого, для работы с ментальными техниками, для изучения и применения магических навыков. Наконец-то полностью раскрылись умения и знания ментального архимага, когда-то, совершенно случайно, переданные мне ректором Сваргоном. Новые возможности полностью покорили меня, я забросил изучение баз, проводя все время в своеобразном медитативном трансе, оттачивая магические умения. Наверное, именно поэтому, из-за своей одержимости, я слишком поздно обратил внимание на какую-то нервозность, возникшую в центре. С трудом выбравшись из этой своей одержимости учебой, я решил поговорить с Асланой. На мой вызов женщина ответила моментально, мне даже показалось, что она ждала его, ждала и надеялась. Через несколько минут баронесса уже сидела напротив меня, а я, как мальчишка, распушив перед ней перья, демонстрировал свои способности, разливая вино из высокой бутылки по бокалам с помощью телекинеза. «Аслана, что-то случилось. Последнее время все какие-то нервные. А вы не знаете, Серж, откуда? Все это время я был погружен в изучение вашего сообщества. На границах Содружества очень неспокойно. С фронтира идет поток беженцев, несколько приграничных систем было атаковано, пропадают корабли и целые конвои. Похоже, что мы на грани войны, вот только с кем неизвестно. Мы думали, что это вы. Нет, это точно не я. Ну, не лично вы, а Джори. Аслана, Джори тут совершенно ни при чем. Вы и есть Джори, точнее часть Союза Джори. Что вы имеете в виду? Вы утверждаете, что люди потомки Джори. Не только люди, но и аграфы. Джори это не раса, Джори это союз двух рас, союз людей и аграфов. Джори никуда не уходили и не исчезали, они как пришли в этот сектор галактики, так тут и остались. Изучая историю Содружества, я и пытался понять, что произошло, почему потомки победителей в галактической войне, вдруг, рухнули в дикость, как и почему развалился союз. Почему, опять же, вдруг, между непримиримыми врагами, расой спалишей и аграфами, возникли столь тесные связи, а основная движущая сила союза Джори оказалась отброшена в варварство и дикость, сумев занять возле этих двух рас, лишь место младшего слуги. Так что, это точно не Джори, ниоткуда им взяться. А откуда тогда взялись вы, Серж? Это другой вопрос. Мое появление здесь, скажем так, случайно и произошло в результате ошибки. Меня не должно здесь быть, более того, я уже давно должен быть мертв. Женщина посмотрела на меня какими-то дикими глазами, в них мелькнуло понимание и самый настоящий ужас. «Так вы, Аслана, оставьте свои фантазии при себе. Лучше ответьте, атакам подверглась только империя, или и другие, получили свою порцию удовольствия. Атакованы системы империи, аграфов, спалатов и еще нескольких государств людей. И что по этому поводу думает ваша служба? Все в растерянности. Системы подвергаются атакам, разумные, независимо от пола, возраста и расовой принадлежности уничтожаются все, аграфы, люди, спалаты, причем, уничтожаются с особой жестокостью. Инфраструктура разрушается, варварски разрушается, постройки превращаются в щебень, а производство, корабли, пустотные объекты в груды металлолома. А самое необычное, это то, что наше оборудование ничего не фиксирует, ни кораблей противника, ни его самого, ничего. Враг приходит из ниоткуда и в никуда уходит. В сети уже бродят слухи, что древние вернулись и мстят за свое старое поражение. Мы пытались отследить источники этих слухов, но и тут ничего. Аккаунтов, с которых производятся эти информационные вбросы, просто не существует. Содружество в панике и многие склонны считать эти вымыслы правдой. Спалаты уже закрыли свои системы и стягивают на границе флот. А графы тоже зашевелились и буквально бомбардируют императора и его канцелярию с предложениями о заключении союза. Наша служба тоже начинает склоняться к этому мнению, тем более, что более-менее приемлемой альтернативы нет. Но если то, что вы говорите, правда, тогда мы копаем совсем не там, где надо. Я сообщу герцогу Фальку о ваших словах, надеюсь, он поверит, я вам верю, потому что знаю, вы говорите правду. На 5 дней все обо мне забыли, по крайней мере так мне показалось. Аслана куда-то пропала, наверное, осаждала свое начальство, Салана тоже особо много внимания моей скромной персоне не уделяла, так, пересеклись пару раз на лесных тропинках, поинтересовалась она, как у меня дела, да и упылила по своим делам. Я, если честно, тоже не скучал. По ночам учил, если это так можно назвать, базы содружества, а днем занимался своими делами. Разбираясь со своим преданным, что хранилось в сумке, я совершенно случайно напоролся на артефакт, в незапамятные времена переданный мне ректором магической академии, тот самый, что должен был открыть ему и его людям проход в город древних. После начала масштабного изучения города этот артефакт поменяли на другой, более мощный, а потом и вообще построили туда дорогу, так что, этот, самый первый, я удачно приватизировал. Вот изучением этого артефакта я и занялся, благо, что мой анализатор заработал на полную катушку, а после активации гипнограмм существ, мне стали доступны и некоторые незапротоколированные возможности его возможности. В принципе, ничего особенного, но теперь этот модуль может еще и проводить анализ ментоэнергетической структуры того или иного объекта. Пара дней у меня ушло на изучение этой структуры, благо, что модуль, с помощью нейросети, смог воссоздать ее в моем сознании. А потом, заинтересовавшись этой темой, подобную же процедуру я проделал и с портальным кристаллом, несколько штук которых также хранилось у меня в сумке. Хотя внешний вид обоих артефактов и заметно отличается, их магическая структура оказалась на 92% идентичной. Да и то, эти 8% разницы, я отношу на то, что кристалл – это сугубо индивидуальный девайс, а артефакт предназначен для массового перемещения и создает не одноразовый пузырь, а стабильный переход, потребляющий, правда, море энергии. Вот эти 3 последние дня и пытался совместить несовместимое, то есть дать кристаллу возможность артефакта создавать устойчивый портальный канал. У меня как раз забрезжила идея, где мне взять 3-й образец, обладающий схожими свойствами, когда тишину леса разорвали совсем неуместные здесь звуки. Прямо на центр падали три десантно-штурмовых бота. И что самое поразительное, никакой тревоги никто не собирался объявлять, как будто так все и должно быть. Правда, эта загадка разрешилась довольно быстро. На мой запрос, местный Искин сообщил, что им получены коды класса «Экстра ИСП», а высаживающиеся десантники облачены в технодоспехи типа «Абсолют 6 метров», стоящие на вооружении элитных частей спецназа империи и службы безопасности. Похоже, что к нам в гости пожаловал сам герцог Фальк, вот только что-то слишком помпезно выглядит его сегодняшнее прибытие. Обычно, если верить Искину, все происходит намного тише и без столь впечатляющего эскорта. Сама собой напрашивается мысль, что эти гаврики, в доспехах высшей категории, не столько сопровождение, сколько группа захвата, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, по чью душу они заявились. Похоже, что мои слова, переданные герцогу Асланой, не протоптали себе дорожку к сознанию начальника ИСП. Сейчас планируется мой банальный захват, и это в лучшем случае, а то ведь могут пойти по принципу «нет человека, нет проблемы». Но и мне пока не стоит уподобляться этим специалистам плаща и кинжала. Одним словом, пороть горячку я не стал, хотя кое-какие меры, обеспечивающие мою безопасность, и предпринял. В принципе, ничего нового я изобретать не стал, а пошел по уже опробованному пути. Тут посетители перехитрили сами себя. Я ведь тоже изучал местные боевые базы, а там, буквально с первого ранга, вдалбливается, что, находясь на дружественной или условно-дружественной территории, при проведении спецопераций, рекомендуется, сразу же после прибытия, установить связь с местным Искином. Нет, Искины навороченных технодоспехов, хочу себе такой же костюмчик, в подчинение местному Искину не переходит, как, впрочем, и наоборот, но именно через него осуществляется контроль систем безопасности объекта, связь и общий контроль обстановки, через подчиненную ему систему наблюдения и контроля. Вот так вот и получилось, что через, уже давно находящийся под моим полным контролем, Искин центра, я получил моментальный доступ и к Искинам спецназовских абсолютов, пока они еще выполняют распоряжения своих владельцев, но стали согласовывать каждое действие со мной. Теперь даже пошевелиться без моего согласия спецназеры не смогут, но им пока еще рано об этом знать, пусть ребята порезвятся перед глазами высокого начальства, а там посмотрим. На всех, получаемых сейчас персоналом центра и прибывшими спецназовцами, я нахожусь в своей палате, ну не люблю я, когда мне мешают и отвлекают, так что, не станем раньше времени раскрывать карты. Легкое сжатие портального кристалла, еще более легкий ментальный посыл, и я вольготно разваливаюсь в полюбившемся мне кресле. Декорации готовы, реквизиты и актеры на своих местах, пора начинать представление. Наблюдая за действиями прибывших, я никак не мог определиться со своим мнением. С одной стороны, ребята действуют на зависть, четко и выверено. А с другой стороны, все происходящее и на самом деле напоминает низкосортный фарс. Спецназовцы ни на шаг не отходят от вбитых в их сознание базами рефлексов и наставлений. Я, конечно, небольшой знаток всей этой кухни, но даже я понимаю, что нельзя действовать так прямолинейно и академично. Ну, взяли под контроль периметр, ну, организовали эвакуацию персонала и пациентов, но почему все это в открытую? Где скрытное проникновение на объект, где снайперы и группы поддержки? Почему все так просто и напоказ? Если уж они идут брать меня, то не могут не знать о подозрениях, что я древний, и уж тем более не могут не знать, что я легко могу взять под свой контроль местный Искин. Что это? Простая человеческая глупость. Да нет, быть такого не может. В подобные подразделения кого попало не берут, да и на нейросетях и имплантах не экономит. А может быть, как раз в этом-то все и дело, ребята работают на публику, ну тогда в этом театре только один зритель, и это именно я. Они хотят посмотреть именно на мою реакцию, просчитать мои действия у них не выходит, потому как им неизвестен уровень моей подготовки, хотя перечень переданных мне Басым прекрасно известен. Вот только остается секретом, что и в какой степени я усвоил. Поэтому и действует в определенных рамках. Желание меня спровоцировать на ответные действия есть, а желание развязать маленькую конфронтацию – нету. А значит, что? А значит, никакого захвата, или уж тем более ликвидации обнаглевшего древнего не будет. А что будет? А будет обстоятельный разговор, правда под дулами штурмовых комплексов. Одно плохо, все прибывшие абсолютно одинаково одеты и экипированы, а узнать, как выглядит герцог, я заранее не удосужился. Ладно, сидим на попе ровно и ждем посетителей, вот только не расслабляемся, мало ли как планы гостей могут поменяться. Дальнейшее наблюдение за спецназом только подтвердило мое мнение. Большая их часть осталась контролировать периметр и персонал, а 7 человек направились ко мне. Ну все верно, герцог и 2 тройки обеспечения, охраны и прикрытия. Вот только, что-то во всем этом построении мне не нравится, есть какая-то во всем этом неправильность, которую я пока не могу понять. Прибывшие меня не разочаровали, вежливо постучались, даже не стали пользоваться нейросетью, и только после этого зашли. Первая тройка грамотно взяла под контроль все входы-выходы, при этом этак ненавязчиво контролируя и меня. Следом за ними вошли еще 2, эти уже целенаправленно занялись моей скромной персоной. Герцог и последние из спецназовцев зашли последними. Герцог сразу же направился ко мне, а последний из прибывших остался возле дверей. «Серж, вы не против, если я немного тут у вас похозяйничаю? Надоело, знаете ли, за последнее время таскать на себе эту сбрую. А мальчики присмотрят. Будьте как дома, ваша светлость». Ну что же, я впечатлен. Не прошло и минуты, а доспехи начальника ИСП, казавшиеся таким массивными и монументальными, съежились до поры широких наручей, небольшой кирасы и чуть выступающих над ней наплечников, на ногах осталась пара наголенников и узкие полоски набедренников. Нет, я точно хочу себе такую же штуку. Вот только небольшой горб на спине портит все впечатления, но как я понимаю, там располагается мини-реактор и, возможно, боезапас. Может быть и еще что-то, о чем я и не догадываюсь. Герцог устроился в кресле напротив и замолчал, разглядывая меня. Когда молчание начало выглядеть уже неприлично, Фальк заговорил: «Серж, извините уж, бароном я вас называть не могу, скажите честно, кто вы? Вы уж простите, но я не верю в то, что вы древний. Я, конечно, доверяю мнению своих сотрудников, но слишком уж далеки баронессы от нашей работы, другая у них, знаете ли, специализация, да и те специалисты, которых они привлекли к оценке ваших, надо заметить, очень интересных воспоминаний, они, как бы это помягче сказать, не соответствуют. Профессионалы, да, но далеко не спецы-аналитики. Кто я? Ну так, вроде как человек. Барон с одной из диких планет, расположенной очень далеко и от вашей империи, и от Содружества, и даже от Фронтира. Можете считать меня одним из потомков тех самых древних. Вы знаете, есть определенные сомнения, что вы человек, но об этом мы поговорим потом, в более подходящей обстановке». С чуть слышимой угрозой проговорил герцог: «Зачем вы здесь?» «Здесь это где?» «В этом центре. Так я сюда не рвался. В империи. Так и в империю не очень-то и стремился, и если бы не определенные обстоятельства, то, скорее всего, сошел бы где-нибудь по дороге. А если вас интересует, зачем я в Содружестве, то не смог, знаете ли, отказать себе в небольшом путешествии, захотелось, так сказать, людей посмотреть, да себя показать. А тут и компания неплохая подобралась, почему бы и нет. Я так понимаю, что у вас есть возможность вернуться домой, смотря что вы подразумеваете под словом «дом». Но скрывать не стану, возможность покинуть вас у меня есть. А если мы будем настаивать, чтобы вы задержались и ответили на пару-тройку наших вопросов, вы можете попытаться. Я так понимаю, что прямых ответов мы не получим, Ну что же, тогда я вынужден прибегнуть к силовому решению этого вопроса. Серж, вы пойдете с нами? Нет, я предпочитаю остаться здесь. Вы не поняли, это не предложение, это приказ. А у вас есть возможности добиться его выполнения? С усмешкой спросил я, а сам быстро-быстро отдавал приказы Искину, а через него и Искинам технодоспехов спецназовцев и ботов. По моей команде высокотехнологичные одежки полностью отключились, превратившись в самые обыкновенные многокилограммовые куски металла. Ни руками, ни ногами никто из прибывших пошевелить уже не мог, тем более, не стоит даже и упоминать, что все системы вооружения также отключились. Даже силовые забрала шлюмов и те перестали функционировать, открыв моим взором несколько растерянные лица, на которых, между тем, яростно сверкали глаза. «Знаете, герцог, уйду я от вас, злые вы и неблагодарные. Я и правда собрался покинуть столь доброжелательное общество. Нет, бежать с планеты и из империи Аратан с помощью портала, я не собирался, хотя и была такая мысль. Зачем? Если в моем распоряжении целых 3 бота ИСП, со всеми необходимыми кодами и допусками, а над нашими головами, на орбите, не один десяток самых разных кораблей. Это с планеты я не могу взять их Искины под контроль, а когда буду находиться уже на борту. Думаю, что империя не сильно обеднеет, если я угоню какой-нибудь кювет или фрегат. Мне ведь много не надо. Но мои планы были нарушены самым неожиданным образом. Спецназовец, что оставался возле дверей, вдруг неожиданно, подал голос. «Барон, я бы попросил вас еще на ненадолго задержаться. И если вас не затруднит, хотя бы переведите нашу броню в повседневную форму. А то, знаете ли, очень непросто и тяжело, когда тебе на плечи давит 1,5 центнера высокотехнологичного хлама». И тут же, но уже обращаясь к герцогу, говорил я тебе, что грубой силой тут ничего не сделаешь, а ты, как всегда, меня не послушал. И вот тут-то я понял, что было во всем этом неправильным, что меня напрягало. Если убрать за скобки герцога и этого разговорчивого спецназовца, то получалась классическая пятерка, пятерка телохранителей, а не 2 оперативные тройки. Да и расположились эти 5 так, чтобы в первую очередь прикрывать именно этого разговорчивого. Я-то сначала подумал, что они перекрывают двери, с целью воспрепятствовать моему бегству, а оно воно как оказалось. Ну и кого будут прикрывать телохранители, в присутствии начальника ИСП, кто может обращаться к нему на «ты» да еще и пенять, что тот не стал его слушать, как всегда. Ну, раз вы так просите, ваше императорское величество, вот только ваши мальчики пусть немного пострадают. Как говорят на одной планете, военнослужащий должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Некоторые, правда, добавляют, что нет никакой нужды эти самые тяготы и лишения создавать преднамеренно, но это уже совсем другой разговор. Вот видишь, Барл, он знает, кто я такой, и я все еще жив, а ты меня пугал. Проговорил император, обращаясь к своему брату в тот момент, когда его технодоспехи принимали повседневную форму. «Присаживайтесь, ваше величество. Как говорят все на той же планете, в ногах правды нет, но нет ее и выше», опять же добавляют некоторые. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить? Только давайте договоримся и сразу опустим ту часть разговора, где вы пытаетесь на меня давить, искать мои слабые точки и интересоваться, безразлична ли мне судьба моих друзей. Сразу разъясню свою позицию. Никаких рычагов давления на меня, у вас нет и никогда не будет, слишком большая между нами пропасть. Судьба моих друзей, и тут спешу вас разочаровать, все мои друзья остались слишком далеко отсюда и ни вам, никому бы то ни было еще, до них никогда не добраться. А те люди, с которыми я попал в вашу империю, слишком мало и поверхностно мы с ними знакомы, чтобы называть друг друга друзьями. Приятели, да, но не больше. Даже Лира, и та, для меня маленький, забавный зверек, за которым очень интересно наблюдать и не более. Так что, давайте не будем мериться пиписьками. а сразу перейдем к делу. Мериться пиписьками — интересная метафора. Но проблема в том, что мы совсем не собирались с вами беседовать, я так вообще оказался тут из чистого любопытства. Согласитесь, не каждый день удается увидеть человека, который позиционирует себя как древний, и даже находятся люди, которые ему верят. Да и равноправная беседа императора или даже начальника имперской СБ с каким-то залетным авантюристом, даже ставшим, волею случая, очень ценным авантюристом, это, согласитесь, совсем не то, о чем я мог мечтать. И что же заставило вас пересмотреть свое отношение к возможности нашего прямого разговора? Только не говорите, что причиной послужили те маленькие фокусы, свидетелем которых вы стали. Хорошо, раз вы так просите, то не буду. А все же, как вы это проделали? Поймите меня, очень неприятно чувствовать себя абсолютно беззащитным и даже более того, осознавать, что в любой момент можно получить плазменный заряд в упор, даже не от человека или другого разумного, а от Искина. Хотелось бы в будущем избежать подобных эксцессов. Если вы смогли все это проделать, то сможет и кто-нибудь другой, а пренебрегать собственной безопасностью я не привык. Значит, ваше величество, вы предлагаете мне взять его так вот просто, раскрыть один из своих секретов и в последующем добровольно лишиться одного из своих преимуществ. И это на фоне почти ничем не прикрытых угроз со стороны вашего брата, а по совместительству главы одной из самых мощных специальных структур, не только вашей империи, но всего Содружества. За кого вы меня принимаете, неужели и на самом деле, за банального торгаша секретами? Но если так, то я пока еще не услышал сумму, за которую вы готовы это приобрести. Станем торговаться? Нет, вам нечего мне предложить. Помнится, вы хотели корабль. На орбите сейчас море кораблей, я могу выбрать и забрать любой из них, и никто мне не сможет помешать. Ну так чего вы хотите? Честно, я и сам не знаю. Раньше я хотел корабль, свой собственный, чтобы ни от кого не зависеть. Хотел попутешествовать, заняться поиском артефактов древних, сколотить себе на этом состояние, может быть, жениться и завести детей, остепениться и где-нибудь осесть. Сейчас же, когда на границах Содружества неспокойно, когда ваши планеты и корабли горят, а вы даже не можете понять, кто же это так резвится, я не считаю Содружество и Империю надежным и спокойным местом. Иногда у меня даже возникает мысль вернуться туда, откуда пришел. И что же вас останавливает? Не знаю, наверное, любопытство, жажда приключений, ведь в одном, и вы, и ваш брат правы. По своей сути, я авантюрист, искатель приключений. На какое-то время император задумался, а потом с улыбкой сказал: «Ладно, отложим вопрос с вашими необычными возможностями на потом. Вы сказали, что вы авантюрист и искатель приключений, а как насчет того, чтобы поучаствовать в одной авантюре? Я думаю, ваши необычные навыки и умения могут там пригодиться. Согласившись, вы окажете огромную услугу империи и всему Содружеству, а заодно удовлетворите свою тягу к приключениям и подтвердите свои претензии на родство с древними. А поподробнее можно? Можно, почему нельзя? Мы готовим экспедицию в неизученный сектор пространства. Наши аналитики считают, что именно оттуда прилетают те, кто вот уже несколько недель досаждает нам на границах. Экспедиция планируется сборная, в ней примут участие и наши корабли, и корабли аграфов, даже с палаты выставит крейсер-разведчик. Мы вполне могли бы задействовать в ней и вас. Пару месяцев назад со стапелей сошел принципиально новый корабль. Наши флотские даже не смогли подобрать для него обозначение. Для крейсера, даже легкого, он мал, а для корвета или фрегата, несколько великоват. Полный экипаж, всего трое разумных, но и один, всесторонне подготовленный специалист вполне с ним управится. К сожалению, я не знаю, в какой степени вас можно считать подготовленным специалистом, но пара месяцев у вас еще на подготовку есть. Я не требую немедленного ответа, подумайте, я распоряжусь, всю документацию и требования по изученным и освоенным базам вам доставят в самое ближайшее время. Интересное предложение, Ваше Величество. А в чем ваш профит, если я соглашусь? Я думаю, что наличие стороннего наблюдателя экспедиции не помешает. К сожалению, командовать экспедиционной эскадрой будет аграф. Вы будете числиться моим личным представителем. Кстати, подобные представители будут от всех заинтересованных сторон. Над вами нее будет командиров, но нее будет и подчиненных, вы будете сами по себе. Единственное требование – не покидать эскадру. Участие в боевых действиях – на ваше усмотрение, но в первую очередь нам нужна информация. Поэтому никаких претензий, если вы решите ни во что не вмешиваться, даже наоборот, я вам это настоятельно рекомендую. Ну и как маленький для нас бонус, мы получаем уникальную возможность испытать корабль в реальных условиях, еще до того, как он пойдет в серию. Я же уже сказал, корабль принципиально новый, наши инженеры плюс утверждают, что он ничем не уступает, а то и превосходит самые последние разработки аграфов, а это значит, что у него на борту полно оборудования, механизмов и агрегатов, аналогов которым не существует. Да и то, что установлено на корабле, в большинстве своем экспериментальные образцы и пока присутствуют только в единичных экземплярах. И хотя мы уже и заложили пилотную серию подобных кораблей, но пока не торопимся и не форсируем работы. Хорошо, я подумаю и дам вам свой ответ, после того, как ознакомлюсь с документацией по судну. Но вы должны понимать, что я в любом случае буду переделывать корабль под себя, может быть, что-то добавлю или заменю. Я распоряжусь, никто никаких препон вам чинить не будет, любое оборудование, любые переделки, все за счет империи. Ну, это само собой, я немного о другом. Мне может потребоваться установить какое-то свое оборудование, неизвестное ни в империи, ни в содружестве. Может так случиться, что снять или демонтировать его впоследствии будет невозможно, поэтому я хотел бы, чтобы корабль, если я соглашусь на ваше предложение, стал моей безраздельной собственностью. Вы хотите, чтобы я передал новейший боевой корабль вам в собственность? А вам не кажется, что это уже слишком? Вы посылаете новейший боевой корабль в полную неизвестность, с самыми минимальными шансами на его возвращение, предоставляете вероятному противнику и невероятным союзникам возможность его изучить и в бою, и в походе. Так что, нет, не кажется. Да, уели вы меня, Серж, уели. Я как-то с такой стороны на это не смотрел. Теперь даже уже и не знаю, стоит ли со всем этим связываться. А, ладно, уговорили, но с одним условием. После своего возвращения, вы допустите наших ученых и инженеров на борт. Надеетесь, что они что-нибудь подсмотрят. Хорошо, договорились. Когда я получу документацию на судно? В течение суток. Вы интересный собеседник, Серж. Я надеюсь, что вы согласитесь с моим предложением и мы еще не раз, до вашего отлета сможем с вами побеседовать. А теперь... будьте любезны, освободите мальчиков моего брата, нам пора возвращаться. И еще, если вам, вдруг, покажется, что будет лучше и безопаснее набрать полный экипаж, обращайтесь ко мне напрямую, я так понимаю, что людей моего брата вы на борту своего корабля видеть не захотите. Хорошо, я подумаю над вашим предложением. Да и против специалистов из ИСП я ничего против не имею. Те немногие, с кем я успел познакомиться, оставили у меня очень хорошие впечатления, своим профессионализмом и преданностью делу. Всего хорошего, Ваше Величество, до свидания, герцог. А насчет доказательств, Ваша Светлость, я подумаю, обещаю. Едва от центра стартовали боты, я облегченно выдохнул. Ощущения были непередаваемые. Как будто скинул со своих плеч огромную тяжесть. Куда там мифическому Атланту с небосводом на плечах, тут давление было намного сильнее. Нет, какой же все-таки, как говорит классик, матерый человечище. Прилетел он из любопытства, на меня посмотреть, ага, так я и поверил. Прощупывать меня император прилетал, поверил он, поверил, что я древний, вот и заявился оцените фокус мой с искинами технодоспехов, он вполне предвидел, даже, скорее всего, ждал чего-то подобного, ведь давить на меня он стал чуть позже, уже когда зашла речь о раскрытии таких моих необычных возможностей. А еще говорят, что среди людей сильных псионов нет, это они аратанского владыку не видели и не общались с ним, вот так вот, как я, сойдясь с ним лицом к лицу в ментальном противоборстве.